Северянин наверняка слышал мои сумбурные мысли, но никак на них не ответил. Лишь в очередной раз сочувственно пожал плечами, будто говоря: «Уж извини, не моя вина». Я негромко выругался и перевел взгляд на зеркало, где в отражении по-прежнему стояла моя мать. Растерянно моргнул, заметив, что пламя свечей по ту сторону реальности уже начало тускнеть, хотя в комнате они продолжали гореть ровно и ярко. Ага, стало быть, ритуал подходит к концу. Жаль, как же жаль, что я не могу шагнуть к матери и расспросить ее. «Не можешь?» — холодно удивился внутренний голос. «Володиш, вспомни того гнусного библиотекаря из дома Беридия. На что он сказал тебе про главную особенность представителей рода Сурина? Для вас нет границ между миром живых и мертвых. Тебе достаточно сделать лишь шаг, просто искренне пожелать этого». Я посмотрел на северянина. Интересно, мне показалось, или в его светлых глазах действительно мелькнул всполох радости? Впрочем, практически сразу варвар натянул на себя прежнюю маску отстраненности и равнодушия. Только на самом дне зрачков тлел непонятный мне огонек предвкушения. Затем я взглянул в зеркало. Времени оставалось слишком мало, но рискнуть все еще имело смысл. Как там говорится, если дракон не летит к принцессе, то ее привезут к нему насильно. Правда, вот беда. Я совершенно не уверен, что сумею вернуться. По ту сторону границы у меня слишком много врагов. Да, впрочем, и здесь их хватает. Ломота в висках на мгновение стала невыносимой, и я решился. Прислонился пылающим лбом к холодной поверхности зеркала, изо всех сил зажмурился и расслабился. Судьбу все равно не изменить. Пусть будет так, как должно». Сначала мне показалось, будто ничего не произошло. Но неожиданно повеяло теплым ветром, насыщенным запахом любимых духов матушки. И совсем рядом раздалось: «Сынок, ты все же пришел». Я открыл глаза. Теперь в зеркале отражалась пустая комната. Ну, если не считать мертвого Ричарда, конечно, который был все так же привязан к стулу. Затем обернулся и увидел мать. Она стояла в круге, и умирающее пламя свечей багровыми бликами ложилось ей на лицо, подчеркивая круги под глазами. По эту сторону реальности матушка выглядела настолько живой и настоящей, что меня так и потянуло подойти и прикоснуться к ней, хоть на мгновение почувствовать тепло ее кожи, зная, что она не растает невесомым облачком в последний момент. «У нас мало времени», — негромко напомнила матушка, и я пришел в себя. Посмотрел на почти догоревшие свечи, прикидывая, сколько времени у меня в запасе, и решил начать разговор с самого важного вопроса. «Матушка», — произнес я, забыв даже о приветствии, — «где тело Мирара?» «Это так ты встречаешь меня? После долгого отсутствия?» — ворчливо поинтересовалась она, и все очарование момента окончательно исчезло. «Мог хотя бы осведомиться о моем самочувствии. Ты не представляешь, что мне пришлось пережить из-за твоих авантюр. Я уж не говорю об элементарной благодарности. Ведь это я предупредила тебя о той мерзкой девчонке на чердаке. Поверь, мне было очень-очень больно прорываться через заклинание инквизитора». «Спасибо», — кратко обронил я. Укоризненно закачал головой. «Матушка, прошу. Ты сама сказала, что у нас мало времени. Давай не тратить его попусту. Где тело Мирара?» «Ах, какая же я несчастная!» Патетично вздохнула матушка и демонстративно приложила к уголку совершенно сухого глаза краешек платочка, который выудила из складок платья. «Как же мне не повезло с сыновьями! Мирар, мой маленький мальчик, лишившись родителей, попал под дурное влияние. Ну как? Как он мог поверить увещеваниям демона?» «Мама!» — я сжал кулаки. «Прошу тебя, где его останки? Ты ведь обязана была увидеть. где приспешники отца Каспера его захоронили, раз уж в подземелье его нет. «Я до последнего надеялась, что он остановится», — продолжала свой заунывный монолог матушка, не обратив ни малейшего внимания на мой вопрос. «Наблюдала за тем, что он творит, и не верила своим глазам, не верила, что он посмеет убить родного брата. Мое сердце разрывалось тогда от жалости к тебе, гнева на него и стыда за себя. Я, мать, на мне основная вина за то, что Мирар впустил в сердце зло, но то, что произошло позже». И замолчала, кусая губы и отсутствующим взглядом глядя куда-то поверх моей головы. Я знал, что мыслями сейчас она вернулась в тот давний день, когда ее сын готовился убить родного брата. С тонким шипением одна из свечей захлебнулась в раскаленном воске. Пламя изошло на струйку дыма и погасло. В комнате сразу же стало темнее, но я невольно передернул плечами. Вернулось ощущение чужого внимательного взгляда, словно кто-то скрывался в самом дальнем углу спальни, следя за каждым моим движением и выжидая. «Мама!» — прошептал я. «Пожалуйста! Осталось всего несколько минут!» «Ты хочешь узнать, что случилось с Мираром?» Матушка посмотрела мне в глаза с печальной улыбкой. «А ты уверен, что сможешь принять правду? Все эти годы я отказывался обсуждать с тобой события того вечера не из-за своего мерзкого и своенравного характера. Не кривись так, я прекрасно знаю, как обо мне отзывались слуги и как ты порой поминаешь меня добрым словцом. Да, я непростой человек, иногда бываю просто невыносимой, но сама же потом переживаю из-за своих вспышек ярости. Впрочем, не об этом речь. Вулдиш, я хранила молчание из-за тебя. Пусть я и плохая, но мать... А мать всегда будет защищать и оберегать своего ребенка, даже после своей смерти. Ты уверен, что готов услышать правду?» «Да», — проговорил я, постаравшись скрыть предательскую дрожь в голосе. «Уверен, что бы тогда ни случилось, я хочу услышать это от тебя». Еще одна свеча погасла, отразившись умирающим лепестком огня в темных внимательных глазах матери. Тьма с легким угрожающим шорохом придвинулась. Я чувствовал, как мрак ползет ко мне, извиваясь по полу, будто живое существо. И тот, кто скрывался в нем, беззвучно смеялся надо мной, питаясь моим страхом. Я знал, что услышу еще до того, как матушка открыла рот. Она глубоко вздохнула, набираясь решимости, и негромко произнесла: «Ты его убил, Вулдиш. Ты убил Мирара. Я не знаю, как это произошло. Не имею ни малейшего понятия, как ты освободился из круга и выбил из его рук кинжал. Это было что-то невероятное. Вокруг кипел огонь, который отражался в сотнях осколков разбитого зеркала. Тьма безумствовала, расплескавшись по полу в причудливых кляксах. Когда я увидела тебя, то не узнала собственного сына. Ты стоял над телом Мирара, перепачканный в его крови, алый от сполохов огня, и смеялся, глядя в глаза приближающемуся демону. «Этого не может быть!» — прошептал я, онемевшими от ужаса губами. «Как?» «Не спрашивай меня!» В глазах матери застыли крупные слезы. «Я не знаю, каким образом у тебя это вышло. Наверное, на какой-то миг я потеряла сознание, как это не смешно прозвучит для призрака. Казалось, будто я просто моргнула, но все вокруг изменилось. Ты лежал на полу, бледный, почти бездыханный. Демон ушел, а Мирар...» Матушка не выдержала и протяжно всхлипнула. Ее губы мелко тряслись от сдерживаемых с трудом рыданий. «Тело», — сухо напомнил я, благоразумно решив отложить обдумывание услышанного на более подходящий момент. «Куда инквизиторы дели тело Мирара?» в подземелье. Фигура матушки замерцала, истончаясь по краям, явный признак того, что она вот-вот исчезнет, растворившись невесомым облачком. Но не в основном помещении, а в одном из ходов. Райчел должен знать. В этот момент осмелевшая темнота подползла вплотную к кругу, и последняя сейчас сдалась под ее напором. Воцарился мрак. Я стоял в полной темноте и старался не дышать. Каждый раз, когда я делал очередной вздох, мне казалось, будто кто-то делает это вместе со мной. В ушах отчаянно звенело от тишины, нарушаемая лишь слишком громким стуком моего сердца. Мои заклинания не действовали. Я дважды пытался прибегнуть к помощи ночного зрения, но безуспешно. Однако, вопреки ожиданиям, мне не было страшно, хотя ощущение чужого присутствия стало просто-таки невыносимым. То и дело моего лица касались легкие потоки воздуха, будто кто-то беззвучно ходил вокруг меня. Но, странное дело, я был уверен, что тот, кто скрывается во тьме, не представляет для меня угрозы. Пока, по крайней мере. «Я рад, что ты наконец-то решил меня навестить». Я так и не понял, услышал ли эти слова наяву, или же они родились сами в моей голове. Шепот окутывал меня, ласкал, как лаская теплый мех обнаженную кожу. «У меня не было другого выхода», — с трудом выдавил я из моментально пересохшего горла. «Увы, мне не надо было гадать, чтобы понять, кто именно почтил меня своим визитом». «А это и был расчет». В голосе моего невидимого собеседника я уловил усмешку. «Значит, это ваши забавы?» — поинтересовался я. «Зазеркалье, странная тьма, отнимающая мои силы, невозможность колдовать в собственном замке». «О, мой милый Вулдиж, не думай обо мне слишком дурно». Я вздрогнул, как от удара, когда почувствовал легчайшее прикосновение к своей щеке. Будто кто-то провел по ней ногтем, намечая царапину. А темный бог продолжил уже серьезнее, будто не заметив этого. «Я далеко не главный и не основной виновник всех твоих бед. Эта игра началась без моего участия, и, если честно, мне не нравится, к чему она может привести. Напрямую вмешаться я не имею права, но я послал тебе на помощь своего верного соратника. Если хочешь пережить Йоль, хоть изредка, прислушивайся к его словам». «Да, но...» — растерянно начал я. «Ах, да, Вулдиж, и самый главный совет. Вспомни, наконец-таки, что ты потомственный некромант». С сарказмом перебил меня темный бог, явно не желая выслушивать мои вопросы или жалобы. «Разозлись, что ли? Вспомни, что твоей любимой девушке угрожает опасность. Раньше ради Таши ты был готов бросить вызов демону. Да что там, осмелился поспорить даже со мной, а теперь? Это же твой дом, тебе в нем все должно быть знакомо. А ты заперся в одной комнате и все колдуешь, колдуешь, только без малейшего результата. Неужели без магии ты стал полным ничтожеством? Засучи рукава, иди набей кому-нибудь морду. В общем, веселись по полной. Это же Йоль. Быть может, тебе не суждено его пережить. Тогда сделай так, чтобы для твоих врагов этот праздник тоже надолго запомнился». «Набить кому-нибудь морду?» — с удивлением переспросил я, несколько обескураженный подобным пожеланием. «Но кому? Ричард мертв, а...» «Ой, только не начинай опять свои нудные рассуждения про то, как должен и как не должен поступать истинный мужчина!» — шутливо взмолился темный бог. «Пойми, Вулдиж, время раздумий прошло. Надо действовать, а не предаваться унынию в компании с бутылкой вина. Понял?» «Не так уж много я и пью», — мрачно заметил я. Ответом мне был лишь тихий, издевательский смешок из темноты. Мой собеседник не собирался вступать со мной в споры. Он просто исчез. Я понял это, потому что пропало гнетущее чувство чужого присутствия рядом. С груди словно упала могильная плита, и я с удовольствием потянулся. Прищелкнул пальцами, и рядом со мной послушно заплясал крошечный огонек, достаточно яркий, чтобы осветить все вокруг. Я посмотрел в зеркало. Там отражалась такая же пустая комната, ну, если не считать бедолагу Ричарда, конечно. Я покачнулся было в сторону туалетного столика, намереваясь вернуться в свой мир, но тут же замер. Я уже имел несчастье убедиться, что по ту сторону реальности моя магия временно не действует. Однако здесь я продолжаю без особых проблем колдовать. Быть может, стоит воспользоваться этой особенностью и немного задержаться, ну, хотя бы, чтобы поговорить с Райчелом и Тоннисом. Они наверняка видят все, что происходит в замке, просто временно не могут откликнуться на мой зов. А теперь нам никто не сможет помешать. «Тоннис!» — негромко позвал я. Тотчас же рядом засеребрилось знакомое облачко, и я позволил себе легкий вздох облегчения. Значит, моя догадка оказалась верна. Ну что же, это не может не радовать. «Хозяин!» Рядом со мной окончательно материализовался мой верный фамильный призрак, приняв свой обычный облик седого старика. «Простите, простите, прошу, что не приходил на ваш зов раньше. Я просто не могу пересечь черту между мирами, словно кто-то не дает мне войти». «Ничего страшного!» Я бодряще улыбнулся старику, который выглядел по-настоящему расстроенным. «Я понимаю. Главное, теперь ты откликнулся. Расскажи мне, где Таша?» «Рассказать?» Тоннис неожиданно хитро улыбнулся. «Я сделаю лучше, хозяин. Я покажу вам». После чего поманил меня пальцем и отправился к двери. Прежде чем открыть ее, он обернулся, проверяя, следую ли я за ним. Огонек плыл у меня над плечом, освещая знакомые коридоры пустого замка. Я никогда не думал, что мир мертвых будет настолько похож на наш. Как я ни старался, никак не мог найти различий со своим настоящим жилищем. Ну, пожалуй, кроме одного. Звуки тут слышались намного тише, чем должны были. Я словно ступал по толстой вате. «Мы пришли!» В окружающей нас звенящей тишине голос Тониса прозвучал особенно громко. Я невольно вздрогнул, а призрак уже открывал новую дверь, ведущую в одну из заброшенных комнат в дальнем конце коридора на втором этаже. Как и следовало ожидать, здесь никого не было. Я заранее сморщился, готовясь чихнуть, когда от первого же моего шага в воздух поднялись клубы пыли. Ну, удивительное дело! В носу не засвербело. Я по-прежнему без проблем дышал полной грудью. Я остановился примерно по центру комнаты и с интересом принялся озираться, гадая, зачем Тоннис привел меня сюда. Если честно, я весьма смутно помнил эту комнату. По-моему, в последний раз я сюда заглядывал пару лет назад, если не позднее. Для кладовки она была слишком просторной, а для гостиной слишком захламленной. Мое печальное денежное состояние не позволяло нанять достаточное количество слуг для поддержания всего замка в приличном состоянии. А Тоннис при всем желании не мог поспеть везде, поэтому я давным-давно приказал ему ограничиться уборкой лишь основных помещений. И эта комната в их число явно не входила. На окне висели тяжелые бархатные гардины, давным-давно выцветшие от старости. К стенам в беспорядке жались самые разные стулья, видимо, когда-то стащенные сюда за ненадобностью. Многим из них, кстати, не повредил бы ремонт. Несколько книжных шкафов, набитых неинтересными мне книгами, заканчивали скромную обстановку. «Ну и...» — протянул я, обернувшись к загадочно улыбающемуся Тоннису. «Почему эта комната привлекла твое внимание?» Тот кивком показал на одну из стен. Я послушно перевел взгляд и нахмурился, заметив зеркало. Оно было настолько завешено серой бахромой пыли и паутины, что не сразу бросилось мне в глаза. «Посмотрите, хозяин!» — вкрадчиво предложил мне Тонис, — «и вы сами все поймете». Я послушно подошел ближе. За неимением ничего другого рукавом протер зеркало и замер, уставившись в отражение. Я увидел Ташу и Аганессу. Целительница явно нервничала, расхаживая по комнате. Каждый раз при заходе на новый круг она замирала напротив двери и к чему-то прислушивалась. В отличие от нее, Таша выглядела, на удивление, умиротворенной и спокойной. Она почти лежала в одном из кресел, расслабленно улыбаясь каким-то своим мыслям. И только прищурившись, я разглядел тончайшую серебристую вуаль какого-то заклинания, окутывавшего мою невесту. «Ну, где же Ричард?» Агнесса вновь остановилась и рассерженно всплеснула руками. «Он обязан был уже вернуться». Таша по вполне понятным причинам ей не ответила. Она продолжала витать в своих, видимо, очень приятных грезах, навеянными, насланными на нее чарами. «Хорошо, что с Ташей все в порядке», — пробурчал я, жадно вглядываясь в ее лицо и к своему облегчению, не находя на нем следов слез или испуга. А между тем Агнесса опять заметалась по комнате. «Плохая затея, плохая, плохая», — бормотала она себе под нос, нервно сжимая и разжимая пальцы. «Не стоило мне соглашаться на все это. Ох, как не стоило! А все Силья убеждала меня, что только так мы вырвемся из приюта, мол, инквизиция заплатит нам хорошие деньги за простенькое дельце, и мы, наконец-то, заживем самостоятельно. А я с самого начала знала, что лезть в замок некроманта далеко не лучшая идея». Я кивнул, соглашаясь с выводами девушки. Да, она умудрилась попасть в крутой переплет. В действительности, мне было даже жалко ее. Агнесса выглядела настоящей жертвой, которую отправили в самое пекло, не удосужившись прежде рассказать ей правду о предстоящем путешествии. И к Таше она отнеслась хорошо. Могла бы оглушить, связать и оставить в таком виде умирать от беспокойства и страха. А нет, целительница постаралась сделать так, чтобы ее пленница не испытала даже секундного неудобства. «Интересно, сколько сейчас времени?» — продолжала разговаривать сама с собой Агнесса, видимо, спасаясь от страха звуком своего голоса. «Два часа по полуночи, три. Отец Каспер убеждал, что если мы не вернемся из замка к 6 утра, то он пошлет нам подмогу. Ну, сколько же еще ждать?» Я моментально напрягся, сжав кулаки. «Ко мне в гости собираться заявиться еще кто-то. Впрочем, этого следовало ожидать. Демоны, но у меня в замке, мягко говоря, немного не прибрано. Самая главная проблема — мертвый инквизитор, погибший по непонятным причинам. Я уж молчу о следах ритуала некромантии на чердаке. Жирную сажу, оставшуюся после того, как северянин любезно избавил меня от тела Силии, не так легко оттереть с пола. Да и без того на чердаке хватало улик, указывающих на проведение обряда запрещенного колдовства. Те же свечи, окровавленные ножи и следы мела на полу. Мне не хватило времени, чтобы убрать их. Агнесса, между тем, остановилась и грустно посмотрела на Ташу. «Хорошо тебе», — вполголоса посетовала она. «Спишь сейчас наяву, видишь красивые сказки, а мне тут холодно и страшно. Если некромант найдет меня, то точно убьет. Отец Каспер про него такие ужасы рассказывал». Я скептически хмыкнул. Тоже мне новость. Я бы удивился, если бы он не рассказывал про меня всякие ужасы. Впрочем, как бы мне не хотелось услышать, что именно наплел отец Каспер Агнессе, пора было закругляться с подслушиванием. Если царительница сказала правду, и утром в мой замок нагрянет новая партия незваных гостей, то необходимо поторопиться. Я отошел от зеркала и устало потер переносицу. Что же делать? Вернуться и заняться уборкой, прежде освободив Ташу? Пожалуй, это было бы самым верным решением, учитывая, что в мире мертвых я в любой момент мог опять повстречаться с темным богом или его приспешниками. Да и вообще как-то не вызывало у меня доверия это место. Конечно, пока со мной ничего дурного не произошло, но кто знает, сколько времени продлится это везение. Но до возвращения я был намерен сделать еще одну вещь. Рачел в моем мире отказывался явиться на мой зов. Быть может, здесь мне повезет больше. Ведь Тонис откликнулся на призыв. Надеюсь, что хранитель подземелья тоже не проигнорирует его. «Куда вы, хозяин?» — удивленно окликнул меня Тоннис, когда я уверенным шагом отправился к выходу из комнаты. «А разве вы не желаете помочь леди Тли?» «Желаю», — кинул я через плечо, не оборачиваясь и не останавливаясь, но чуть позднее, пока ей не грозит никакой очевидной опасности, а мне просто таки жизненно необходимо пообщаться с Райчелом. Но в следующий миг Тоннис перегородил мне дорогу в мгновение ока, преодолев расстояние между нами. От испуга я едва не споткнулся, не ожидая подобного от своего верного призрака. А тот, в свою очередь, замерцал всеми цветами радуги, что означало у него высшую степень тревоги и смущения. «Тоннис, дай мне пройти», — попросил я, ощущая некоторую тревогу. «Я тороплюсь». «Вы не понимаете, хозяин», — старик огорченно нахмурился, даже не попытавшись исполнить мое распоряжение. «Вам надлежит как можно скорее вернуться. В этом мире нет места живым. Здесь любая неупокоенная душа с легкостью причинит вам вред, если пожелает. Смотрите!» И он протянул мне руку. Я иронично вздернул бровь, ожидая, что при попытке притронуться к живому существу призрак, как обычно, пойдет рябью или же дематериализуется. Однако в следующий миг я ощутил, как ледяные пальцы крепко обхватили мое запястье. «Как?» От удивления я даже начал немного заикаться. С неподдельным ужасом воззрился на Тонниса, ожидая, что вот-вот он растает в воздухе. Но тот стоял рядом, с безмятежной улыбкой на устах, все так же крепко сжимая мою руку. «Вот видите...» Тонис смущенно пожал плечами и, наконец-то, разжал пальцы. «Хозяин, тут мы реальны, и, пожалуй, в силах сделать куда больше, чем вы, к примеру. На ваш замок очень старое место. Здесь накопилось достаточно неупокоенных душ. Уверены, что все они будут благосклонны к вам? Что никто не позавидует тому, что вы в любой момент можете вернуться в обычный мир и вновь почувствовать все радости жизни? Беда только в том, что в последнее время я этих радостей совершенно не ощущаю», — выдавил я из себя измученную улыбку. «Вы не понимаете», — на удивление серьезно возразил мне Тоннис. «Вы должны быть счастливы хотя бы потому, что живы. Поймите, все, что остается на долю мертвых, — это тоска. Вы даже не представляете». Тут старик запнулся и торопливо отвернулся, скрывая блеснувшие на глазах слезы. Однако после краткой паузы глухо добавил, все так же избегая смотреть в мою сторону: «Я верой и правдой служил вам все эти годы, хозяин. Думаю, вам не в чем меня упрекнуть. Но иногда я ненавижу вас за то, что вы вызвали меня из благословенной тьмы небытия и заставили незримой тенью присутствовать в мире живых. Порой меня начинает душить зависть и злость. Я думаю, каким надо быть жестоким человеком, чтобы держать меня на короткой привязи, не позволяя испытать наслаждение долгожданного покоя. Конечно, я гоню эти мысли прочь, но не уверен. Думаешь, Райчел будет не рад меня видеть? По-своему понял я смысл его тирады. И постараться отыграться за все эти годы службы? Да при чем тут он? Тунис раздраженно отпахнулся от моего предположения рукой. «Хозяин, я уже сказал, что кроме меня и Райчела в вашем замке присутствуют и другие призраки. Встречи с ними вам и надлежит опасаться, особенно если вы собрались в подземелье». Я задумчиво пожевал губами, посмотрел в отражение зеркала, где Агнесса продолжала сходить с ума от беспокойства, затем перевел взгляд на Тонниса и, наконец-то, решился. «Я должен», — мягко проговорил я, запнулся на миг, но все же продолжил, скрывая за нарочито дружелюбным тоном свое искреннее нежелание говорить все это. «Тоннис, я очень ценю твою заботу обо мне. Поверь, когда все это закончится, ты получишь долгожданную свободу. Ты очень долго верой и правдой служил мне. Я полагаю, пришла пора даровать тебе то, чего ты так желаешь». «Правда?» Тунис аж встрепенулся от столь радостной вести. Его выцветшие от старости глаза загорелись неподдельным восторгом. «Вы действительно отпустите меня, хозяин?» «Да», — выдавил я из пересохшего горла, на самом деле искренне жалея о своем решении. «Слава чести!»